На двери мастерской повесили листок: «Не входить, идет сборка, с 2:00 до 8:00. Подписано: инженер Громов и сержант Дурнев. Часть 2. Полет вслепую. Наутро поднялся ветер, пронизывающий, с ледяной крупой, которую хлестало в лицо как стекло. Над линией фронта стояла мутная серая пелена, и только по глухим грохотам в стороне балки Лозовой можно было понять: идут тяжелейшие бои. Комар-4 стоял на старой катапульте, усиленной металлическими подпорками. Корпус стал плотнее, нос чуть вытянут, как у коршуна. Под крылом два узла для фотофиксации. Один с лейкой, другой импровизированный, с примитивной кассетой. Громов еще раз прошелся по соединениям, проверил таймер. Дурнев держал наготове стартовый рычаг, кутаясь в воротник. «Если не вернется, хоть один снимок останется», — проговорил Громов. «Он выпадает по завершению маршрута. Пружина и шплинт. А если вернется, будет два источника информации. А если не вернется, опять собирать», — буркнул сержант. «Лучше бы люди летали, честное слово. А то птица эта может загреметь, как фанера над Парижем. А у людей — жизнь. У комара — фанера. Пусть лучше фанера падает». Громов поднял руку. «Запускай». Дурнев дернул рычаг. Щелчок, взрыв пружин. Комар-4 выстрелил вперед, чуть клюнул носом, но быстро выровнялся. Ветер качал его, кидал, но он держался. Исчез в просвете между кронами деревьев. Ожидание длилось почти 40 минут. Сначала молчали, потом начали переминаться. Один связист потянулся за махоркой, другой ушел к буржуйке. Громов стоял с блокнотом. Лицо каменное. «Если не вернется, это уже система», — сказал Дурнев. «Что-то не так, или ветер, или рельеф, или просто не долетел. Мы тянем слишком далеко, а штаб требует точно, как в прошлый раз. Значит, следующий надо делать иначе». Комар-4 не вернулся. К вечеру от разведгруппы пришла весточка: в роще, на восточном склоне балки, обнаружен разбитый корпус с цифрой 4. Фотоаппарат отсутствует. Кассеты нет. Громов выдохнул. Кассету сбросил. Значит, где-то должна быть. Ночью, в землянке разведки, Алексей сам разбирал механизм. Один из бойцов, тихий парень из Воронежа, нашел кассету среди обломков сучьев и снега. Корпус помят, но цел. В свете коптилки он разрезал корпус, достал пленку, обернул в сухую тряпку, вложил в коробку. Наутро проявляли в мастерской. Снимки, грубые, смазанные, но в двух кадрах, четкая колонна, маскировка из бревен и характерный тент на тягаче. Немецкий хорх с гаубицей на прицепе. «Вот они и есть», — сказал Дурнев. «Не зря летали. Теперь главное — доказать, что это не разовая удача». В штабе командир просмотрел снимки молча. «Фото есть, беспилотника нет. Нужно что-то менять». Он поднял глаза. «Готовьте новый аппарат, товарищи инструктора. Нам воевать нужно, а для этого воздушная разведка вот как нужна». Алексей сжал зубы. «Будет. Следующий, с компенсацией по ветру. И сброс фото, по ветке маршрута. Два узла, два шанса. Срок, двое суток». В мастерской Дурнев закрыл дверь и тяжело опустился на ящик. «Ты представляешь, как он падал, разбился в клочья. А мы тут, значит, снова будем собирать. Все по новой. Пока они бьют точно, будем. Пока мы живы, надо». Он поднял старую фанеру, уже испещренную резами. «Комар-5 будет без номера. Он, не один. Он, следующий». Алексей промолчал. Взял карандаш и начал снова. За стенами трещал фронт, а в подвале начиналась новая сборка. Все для фронта, все для победы. Часть 3. Разворот. С утра снег ложился ровно. Мелкий, липкий, он не метался по ветру, а будто стелился по земле. День был тихим, как перед бурей. Фронт будто замер, хотя под Сталинградом тишина всегда была обманчива. Комар-5 стоял на старой позиции, те же рельсы, та же катапульта, но конструкция была уже совсем другой. Внутри корпуса, среди проводов и натянутых тяг, стояла двойная система навигационного баланса, трос возвращения и пластиковая линейка на солнечный сдвиг. По сути, Громов сделал механический гирокомпас из крышки от котелка и бритвенной пружины. «Будет держать курс», — проговорил он, — «по солнцу с поправкой на ветер. 4 минуты до точки, 1, съемка, 3, возврат. А если солнце в тучах?» — пробормотал Дурнев, жуя мерзлый кусок хлеба. «Тогда, как получится». Заложил запас по ветру. «И еще, сброс кассеты теперь автоматический. Не дотянет, хоть фото упадет». Разговор прервало негромкое: «Пора». Запуск прошел чисто. Дрон вылетел четко, без крена, с легким свистом встал на высоту и ушел на юго-запад, в сторону Балки, где по данным штаба немцы перегоняли технику. Пока Комар-5 летел, они не болтали, только курили и следили. Через 9 минут на горизонте появилась точка. Она увеличивалась, снижалась рывками, возвращался. «Сел?» – спросил сержант. «Сел», – подтвердил Алексей, и мягко. Фотоаппарат не пострадал. Кассета тоже была целой, ее нашли во овраге, в 200 метрах от посадки. Через 2 часа над столом штаба склонились командир батальона, старший лейтенант Чубаров и артиллерийский офицер. На снимке – движущаяся колонна, тягачи, повозки, гаубицы. На одном кадре четко видно, немецкие расчеты разгружаются у кромки леса. «Когда снято?» – спросил артиллерист. 28 минут назад. Артиллерия готова? Да. Координаты по сетке? Вот. В 16:37 батарея ударила. В 16:45 по рации доложили. Прямое попадание по тягачу, второй взрыв, в центре колонны. Разведка подтвердила. Уничтожено 3 единицы техники и до взвода личного состава. Командир подошел к Громову, протянул руку. Вот теперь, результат так результат, эх. Чувствую, Гром, заберут тебя скоро наверх, а пока воюем вместе и свою первую боевую награду получишь от меня. В стороне стоял новый человек, крепкий, лет под 50, с медалью за отвагу и изъеденным войной лицом. Он представился после. Фомин, техник дивизии. Сказали, вы чудо-мастер, разрешите изучить вашу схему, у нас в Римбате 3 таких, как вы, только без вашего опыта, а руки золотые. Хотим попробовать наладить дублирование. Громов удивился, но кивнул. Материалы дам, только не лезьте в рулевую, она капризная. Принимать этапы сборки буду лично. О чем разговор, ваше детище, вы и распоряжайтесь. В мастерской вечером было оживленно. Вместо тишины, гул. Один чертил, другой строгал, третий нес проволоку. Алексей не мешал, только контролировал. Дурнев шепнул. Ты заметил, они теперь на вы тебя величают. Пусть хоть как называют. Лишь бы все работало, а если не сработает, тогда снова будем вдвоем, с фанерой. Он улыбнулся, впервые за долгое время, по-настоящему. Ночью, когда все разошлись, Громов остался один, сел у чертежной доски, написал в уголке, серия «Комар», разведывательный комплекс «Шаг-1», воздушная съемка «Шаг-2», передача данных «Шаг-3», автоматическая коррекция. Он знал, до третьего шага еще далеко. Но путь начался, и «Комар-5» был не финалом, а разворотом. Фронтовой боевой листок 3 и краткая стрелковая дивизии. Стенгазета «Комар», выпуск 3 от 3 декабря 1942 года. Место выпуска – землянка у Балки Лозовой. Ответственный – красноармеец Петр Ершов. «Комар», который жалит, по-нашему, не шутка, товарищи. Вот уж не думали мы, пехота да саперы, что будет у нас в пехоте своя авиация. А вот она, маленький, но смелый и гордый, комар, летает над головами фрицев, щелкает их, как фото на паспорт. А придумал его наш инженер Громов, человек немногословный, но с головой. Получается штука летающая. Мы уж сперва посмеивались, что за птичка. А она, бах, и снимок с вражеской колонной. Артиллерия получила координаты и послала пряники врагу. Пущай, техника работает. Враг в кадре, а мы живы. Вот и вся арифметика. Так держать. Товарищ инженер, делай больше своих комаров, у нас работа для них найдется. Письмо с фронта. Полевая почта 27381М, 03 декабря 1942 года. Здравствуйте, мама, Маруся и Лешка. Пишу вам из-под Сталинграда. Пока жив-здоров, что и вам желаю. У нас идет снег, но слабый. Морозы не настоящие, до наших сибирских холодов здесь далеко, зато ветер злой. Пронизывает насквозь. Живем в землянке, обогреваемся буржуйкой, спим в повалку. Боевой дух на высоте. Боев сейчас меньше, фронт вроде притих, но каждый день артиллерия работает. Немец бьет, и мы в ответ. Только у нас теперь точнее стало. Недавно у нас появился инженер, фамилия Громов, из Москвы. Толковый мужик, спокойный, без бахвальства. Делает своими руками штуку, как маленький самолет, но без летчика. Запускают его над врагом, а он с высоты фотографирует, где у немцев огневые точки или техника. Было уже 2 вылета. На одном снимке – колонна, на другом – орудие под маскировкой. По этим снимкам наши артиллеристы били, и били метко. Говорят, за одну ночь под Лозовой разбили у немцев сразу 3 тягача и расчет. Потерь с нашей стороны не было. Я видел, как запускают этот комар, так мы его зовем. В воздух поднимается, гудит тихо и уходит. Потом возвращается или сбрасывает кассету со снимками. Все сделано своими руками из дерева, проводов и трофейного фотоаппарата. Раньше у нас разведчики ходили в ночь, и не все возвращались. А теперь, может, будет по-другому. Главное, чтобы эта техника не подвела. Громов говорит, что еще будут дорабатывать. Пока больше новостей нет. Будем и дальше бить фашистов. Напиши, как здоровье, как Лешка в школе, учится ли может, сам мне пару слов напишет. Пришлите Марусину карточку. Я по вам соскучился. До свидания. Целую, ваш сын и брат Петр. 4. Штабной запрос. Совершенно секретно. По 3 и краткая стрелковой дивизии. Штаб 64 и краткая армии. Отдел вооружений. Исходящий 33 тех от 03-12-1942. Кому? Начальнику артиллерии 64 и краткая армии. Копия. Командиру 3 и краткая стрелковой дивизии. Отчет и запрос. По итогам применения самодельных беспилотных летательных средств. Комар, разработка инженера Громова, в районе балки Лозовой за период 1-3 декабря 1942 г. зафиксированы следующие результаты. Проведено 3 вылета из них, 2 аппарата вернулись, 1 не вернулся, но фотокассеты найдены, зафиксированы 4 цели, колонны, позиции, огневые точки, артиллерийские удары нанесены по 3 из них. Все удары признаны результативными. В связи с вышеизложенным прошу, а. оценить возможность изготовления аналогичных аппаратов в армейских ремонтных мастерских, б. определить потребность в технических материалах, двигатели, фотоаппаратура, аккумуляторы, в. при наличии возможностей, прикомандировать помощника инженеру Громову из числа техников запаса, г. рассмотреть необходимость разработки упрощенного образца комара для массового применения в дивизионной артиллерии. Подпись. Полковник Гурьев, начальник технической части 64 и краткой армии. Совершенно секретно, только для служебного пользования. Берлин, 04 декабря 1942 г. Абвер, отдел внешней разведки подразделения 2С, регистрационный 92. Кому? Штаб 6 и краткой армии, генерал-полковник Фридрих Паулюс. Вниманию! Разведывательное подразделение ИЦ-6-я армия. Запрос по поводу неоднократного появления советских нестандартных средств воздушной разведки. В связи с полученными разведывательными сводками с фронта северо-западнее Сталинграда, в последние недели зафиксированы случаи появления небольших, безэкипажных летательных аппаратов, предположительно советского производства, предназначенных для ведения тактической фоторазведки. Согласно имеющимся данным, данные устройства обладают легкой конструкцией, предположительно, фанера, текстиль, электродвигателем, питаемым от аккумуляторов, установленной фотоаппаратурой, в ряде случаев идентифицированы экземпляры немецкого происхождения, возможно, трофейные камеры типа лица. Сообщается, что аппараты запускаются с линии фронта, совершают автономный полет, выполняют фотосъемку и в отдельных случаях возвращаются к отправной точке или сбрасывают кассеты с отснятым материалом. Зафиксированы, как минимум, 2 случая нанесения артиллерийских ударов по целям, обнаруженным при помощи подобных средств. С учетом вышеизложенного, просим вас предоставить любые технические описания обнаруженных устройств. Система управления, источник питания, способ запуска, механизм спуска затвора, направить в адрес Абвера имеющиеся фотоматериалы или негативы, полученные от данных аппаратов, дать оценку тактической эффективности применения этих средств Красной Армии, при наличии информации сообщить о возможных разработчиках, специалистах технического профиля или тыловых мастерских, связанных с созданием данных устройств, указать предполагаемые места старта базирования аппаратов. Своевременное предоставление информации необходимо для координации дальнейших мероприятий по противодействию этим новым средствам ведения разведки. С уважением, от имени начальника подразделения Абвер 2С, Гауптман Вилькинс, Берлин, Абвер 2, технические средства воздушной разведки, глава 14, ударная сила. Утром над балкой стало особенно тихо, снег, мокрый, тяжелый, налипал на ветки и сапоги. Ветер утих, звук распространялся лучше обычного, и с линии фронта слышно было почти все. Лязг гусениц, хриплый крик, редкие выстрелы, одиночные, как будто неуверенные. Громов с Дурневым стояли у связистов, под прикрытием разрушенного сарая. В руках у одного – полевой телефон, у второго – приемник, настроенный на батальонную частоту. Слева броня, повторяю. Броня идет через овраг. Донесся голос в наушниках, хриплый, перебитый шумом. Сколько? Коротко спросил офицер связи. Один точно. Дальше, не видно. Пехота отходит. Внизу, между кустами, мелькнула темная масса, немецкий танк, скорее всего, или ранний. Он двигался неторопливо, будто знал, что здесь его остановить нечем. Пулеметы трещали отрывисто, но бессильно, пули рикошетили от брони. ПТР замолчали, не пробило. Кто-то бросил гранату, хлопок, дым, но без толку. Танк развернулся на склоне, выстрелил по хате на холме, в которой находился пулеметный расчет. Деревянная стена вздулась, вспыхнула, осела. И ушел, глухо сказал Дурнев. Вот и вся борьба. Алексей молчал. Он вглядывался в белесый след на снегу, оставленный гусеницами, как будто пытался понять, где могла быть его точка в этом сражении, в этой неравной игре между фанерой и сталью. В мастерской пахло мокрой древесиной и керосином. Буржуйка коптила, едва тянула. Алексей снял шапку, присел к чертежному столу, потер лоб. «Мы их видим, снимаем, докладываем», — произнес он. «А когда нужно ударить, от нас нет толку, ни одного зуба, только глаза». Дурнев снял телогрейку, бросил на ящик, побрел к буржуйке. «Так ты у нас кто, Гром, инженер-конструктор или подрывник?» «Пока, слепой наблюдатель, но надо бы сделать так, чтобы комар мог не только смотреть, но и кусать». Он взглянул в угол, где стояли два собранных корпуса без обшивки. «Если уж он летит над немцем, пусть не только снимает, будущее именно за этим. Ты хочешь бомбу на него повесить, мину, или заряд, небольшой, достаточно, чтобы повредить двигатель или гусеницу. Даже заглохший танк уже результат». Он достал карандаш, начал нацарапывать наброски в своем блокноте. Прямоугольный фюзеляж, обтекаемый нос, крыло с усилением по лонжерону. Под брюхом, подвеска, с амортизацией. На конце, контактная планка, как на противотанковых минах. Смотри, если пойти не по сбросу, а по таранному варианту, заряд можно подвести через контактный рожок. Взрыв при касании. А если промахнется, или упадет раньше, значит, не сработает. В любом случае, это риск. Но хуже, когда ничего не сделаешь. Дурнев подошел ближе, присел рядом. Взял в руки эскиз. А если он на пулеметную очередь наткнется, или в дерево, это ж не танк, сдует. Потому и нужна скорость, снижение под углом. Не лоб в лоб, ныряет сверху, с углом атаки, 20-30 градусов. Мы же видим, где техника. Надо лишь попасть. Вопрос в том, как его направить на цель. Что-то я не пойму, инженер. Ты хочешь, чтобы уходил насовсем? Алексей посмотрел на схему. Насовсем. Это будет комару, ударный. Это уже не разведчик, а ударный дрон камикадзе. Некоторое время оба молчали. Потом Дурнев хмыкнул. Тоже мне, комар камикадзе. По-нашему, фанерный бомбардировщик. И лучше пусть он погибнет, чем наш парень с ПТРом, лежащий в снегу против брони. Громов достал другой лист, начал точнее вычерчивать габариты. Уже из головы. Вес заряда, подъемная сила, центр тяжести. В полях писал цифры, в уме крутил, как уравнение. Мощность на дистанцию, угол на инерцию, масса на киль. Нам нужен заряд в 2-3 кг. Лучше, готовый, немецкий. У них противотанковые мины, с нажимным детонатором. Можно заменить спуск на контактный рожок, или вмонтировать старую фугаску с замедлением. Это если она не рванет раньше времени. Дурнев почесал шею. А что скажет штаб? Пока ничего не скажем. Надо хотя бы схему показать, чтобы не посчитали сумасшедшим. Да не, усмехнулся сержант. У нас все просто. Если взрывается у немца, ты инженер. Если у нас, шпион. Так что черти поаккуратнее. Громов лишь кивнул. Он знал, они ходят по краю. Все это, самоделки, риск, фанера против стали. Но если один комар сможет не только сфотографировать танк, а остановить его, все изменится. Штаб располагался в школе. В одном крыле, медсанбат, в другом, связь и командование батальона. Высокие потолки, в коридоре, запах карболки и сырой земли. Громов ждал под дверью несколько минут, пока оттуда не вышел связист с планшетом и бинтом на шее. Затем изнутри: «Инженер, заходите». За столом сидел комбат-капитан Костылев, угрюмый, с сутулыми плечами. Напротив особист Корнилов, молча листавший блокнот. Рядом у карты стоял капитан-артиллерист Шапошников, худой, с прищуром и полоской от очков на виске. «Что у вас?» – без приветствий спросил Костылев. Громов достал свернутый лист, развернул. «У нас предложение модернизировать существующий беспилотник. Это ударный вариант. Комару несет заряд. Подвеска под брюхом. Механизм подрыва по контакту либо при ударе. Предназначен для работы по бронетехнике, тягачам, штабным машинам. Костылев нахмурился. То есть вы хотите, чтобы ваша фанерная птица стала бомбой, не просто бомбой, оружием? У нас были случаи, когда танк проходил, а его никто не мог остановить. Пехота отступает, ПТР не берет. Мы видим цель, но не можем ударить. Повисла пауза. Мы не хотим, чтобы вы делали из своих птичек снаряды, медленно сказал Костылев. Разведка нужна каждый день, а ваши комары уже спасли не одну жизнь. Если вы станете собирать бомбы, кто будет заниматься разведкой? Если не остановить, некому будет смотреть. Корнилов, не поднимая головы, коротко заметил. А точность, как прицеливаться будете? Или ваша птица сама цель увидит? Цель наводится заранее. Координаты от получим разведки. Траектория настраивается. Высота, угол снижения, точка пикирования. Он не ищет, он летит, как миномет, только сверху. Тишина. В нее вмешался Шапошников. Я видел его чертежи. Там все логично. Весовая нагрузка, в пределах, если усилить каркас. Заряд, до 2 кг. Даже стандартная немецкая ТМИ-35 подходит, если перепаять детонатор с инерционным взрывателем. Он подошел к карте. Показал на сектор, где вчера танк обошел фланг. Вот здесь. Сегодня утром там опять техника двигалась. Если бы такой комар зашел, хватило бы одного. Костылев посмотрел на него. Потом на Громова. Допустим, условно разрешаю. Один прототип, без боевой начинки. Отработка на макете, чтобы не взлетело и не долбануло случайно в штаб. Сделаю. Громов кивнул. И еще, если получится, пусть будет один, но точный. О массовом применении пока рано говорить. Корнилов молча записал что-то в блокнот и вышел. В мастерской с вечера стоял шум. Работали сразу втроем. Громов, Дурнев и Цыганов, тот самый сержант, что помогал с крыльями. Сначала вырезали новую раму, удлинили нос, усилили центроплан. Обшивка, плотная фанера, под плоскостью, металлические полосы для подвеса. Вместо мины, чугунный балласт от печки, того же веса. Расчет такой, проговорил Громов, масса 3,2 кг, угол атаки 30 градусов. Начальная высота 120 метров, пикирование через 400 метров после выхода на цель, время спуска 9 секунд, а разброс плюс-минус 10-15 метров, напрямую цель хватит. Все работало на пределе, каркас гнулся под тяжестью. К утру макет был готов, на его борту, по привычке, Алексей выжег грифелем. Комару один, подарок фашисту. Дурнев, глядя на это, только усмехнулся. Гром, да ты философ, держи пружину, завтра проверяем. Если он выдержит балласт, значит, снаряд тоже выдержит. За окном снова грохнуло. Где-то артиллерия, а в подвале собирали то, чего раньше здесь не было. Летающий ударный кулак. Заснеженное поле за мастерской служило и летным полигоном, и складом, и местом для перекура. Туда и вынесли комару один, массивный, чуть не вдвое тяжелее разведывательных собратьев. Под брюхом висел болтающийся чугунный балласт, окрашенный в белый, чтобы различить в снегу. Вес чуть больше 3 кг. Все, как у мины. Сборка заняла 2 дня. Каркас усилили, крыло сдвинули ближе к хвосту, руль высоты утопили. Мотор мощнее. Но даже так, при испытательной тряске в руках аппарат норовил крениться. Центр тяжести сместился, аэродинамика изменилась. «Пойдет?» – спросил Дурнев, крутя крепление балласта. «Если расчеты верны, полетит. Если нет, то куром на смех. Смех не самое плохое, даже на войне. Главное людей сохранить. Пуск устроили на рассвете. Снег уже начинал подтаивать, и по обледеневшим рельсам комар скользил неохотно. Пружины перетянули. Громов проверил все узлы, особенно стабилизатор. Все закреплено, все на месте. Готов?» – сказал он. На взлет. Дурнев дернул рычаг. Щелчок. Тяжелый аппарат вылетел вперед. Не резко, а как будто с усилием. Через пару метров клюнул носом. Подался в бок. Крыло задело сугроб. Он подпрыгнул, заскользил в бок и рухнул метрах в 40, перевернувшись. Балласт отлетел, корпус вмялся. Наступила тишина. «Много», — сказал Алексей. «Перегрузка. Рама не держит. И крен, слишком тяжел нос». Они подошли. Лонжерон цел, но борта треснули. Один из шарниров рулевого узла перекошен. Все остальное — под замену. «Ну, что ж», — сказал Дурнев, — «зато все как в жизни. Не падает, не летает». В мастерской работали без лишних слов. Укрепили фюзеляж дополнительными косынками, вырезанными из немецкого ящика. Усилили места креплений. Балласт распределили иначе. Вместо одной точки повесили на подвес с растяжкой. Но самое главное, Громов добавил ударный рожок. Из обломка старой рессоры выгнули шток, на конце которого закрепили контактную пластину. Внутри – пружина и контакт из рации РБМ. При столкновении пластина нажималась, замыкала цепь. В макете это лишь замыкало лампочку. В боевом варианте приведет в действие детонатор. Тот же принцип, что у ТМИ-35, объяснял Алексей. Мина с чувствительной головкой. Только у нас, по воздуху. Главное, чтоб не сработало в воздухе. По расчетам, только при осевом ударе. Нагрузку от пыли и ветра не возьмет. Ночью пришел связист. Принес записку, короткую, карандашом. Противник возобновил движение в районе балки. Два танка прошли наш рубеж. Огонь ПТР неэффективен. Нужны координаты и средства для нейтрализации. Штаб батальона, 22-40. Значит, снова немец попер, пробормотал Дурнев. Алексей задумался, достал планшет, отметил точку, рассчитал направление ветра, посчитал корректировку на балласт. Если все подвести, можем попробовать взлет с новой рамой. И если она выдержит, завтра ставим заряд. Командование отреагировало быстро. В школу, где размещался штаб, вызвали Громова, Дурнева и Шапошникова. На карте отметки танковой активности. Капитан Костылев сжег самокрутку, ткнул пальцем. Вот здесь техника снова вышла на край. Разведка подтвердила. Три машины, предположительно, окопаться не успели. «Давайте комарау», — сказал Шапошников. «Цель обозначена. Дистанция — 700 метров от нашей линии. Ветер западный. Погода, хоть и туманная, но скоро должен рассеяться». Костылев смотрел на Громова не как раньше. В его глазах это был уже не член авиамодельного кружка, а фронтовой конструктор, который давал результат. «Делайте», — коротко сказал он, — «только быстро и без чудес. Не получится, не лезьте. У нас снаряды на счету». Громов кивнул. В голове уже шли расчеты. Руль, угол, крепление, таймер. Корнилов, сидевший в углу, бросил. «Фанера — это хорошо, но смотрите, чтобы вместе с ней в воздух не взлетели». «Спасибо, учтем», — ответил Алексей. «Если что, взлетим, но с результатом». Уже в мастерской Дурнев закручивал болты, глядя на собранный Камару-2. «Он не вернется?» «Нет, и не должен. Это не разведчик, а ударный беспилотник, у которого билет в один конец». Алексей взял в руки деревянную головку рожка, приложил к носу корпуса. С этого места и начнется. Вечером, когда фронт затих, Громов сидел у буржуйки. Перед ним блокнот, на нем аккуратный набросок, дрон, пикирующий вниз, с огоньком на кончике носа. Работали молча. Лампа тускло мигала над чертежным столом, где уже не оставалось чистого места. Все в расчетах, набросках, пятнах графита и пальцах. На столе лежала немецкая мина ТМИ-35, аккуратно разобранная. От нее взяли корпус, корпусный стакан и основной заряд. Взрыватель заменили, вместо стандартной площадки ударный контакт, спроектированный Громовым. Держим все по осям. Вот здесь ограничитель срабатывания. Если не врежется напрямую, не замкнет. А если удар будет, контактный штырь замыкает, ток идет, срабатывает капсюль. Дурнев вертел в руках деревяшку, обшитую жестью. «Ну, инженер, ты только не ошибись в расчетах. Я не буду запускать его с глаз закрытыми. Мы знаем, где они». Разведка дала точку. «В 6:15 начинаем запуск. Утром 12 декабря, еще в темноте, на позицию к востоку от балки вынесли ящик. В нем Камару-1. Вес чуть меньше 8 килограммов. Под брюхом боевой заряд, закрепленный в трех точках. Фюзеляж усилен, швы промазаны, передняя кромка крыла проклеена лентой. Лишь бы долетел, родимый», — шепнул Дурнев. Ветра почти не было, снег был сырым, и ноги мягко проваливались в снежную кашу. Линия горизонта едва светилась. На катапульте дрон стоял, как живая птица, чуть склонив голову, будто прислушивался. Алексей проверил крепление. Высота – 80 метров. Угол пикирования – 32 градуса. Расстояние – 680. Цель – в низине. Шапошников с картой подтвердил. Танк стоит в низине, возле деревьев. По нашим сведениям, не двигается. Замаскировался, подлюга. Костылев махнул. Запускайте. Даст бог, сработает. Пуск прошел чисто. Комар взвился, не дернулся, стабилизировался в полете. Все следили, не дыша. Он ушел за линию посадок и пропал. Пикирование через 14 секунд. прошептал Громов, глядя на часы. «Как узнаем, попал?» – спросил кто-то. «Если попадет, услышите». Прошло 20 секунд, 30, и вдруг, с запозданием, глухой, короткий удар. «Есть», – сказал Шапошников. «Кажется, попал». Спустя час разведка подтвердила. Немецкий танк сгорел. Удар сверху. Башня вдавлена. Механик водитель убит. Остальной экипаж покинул машину. Командир батальона вызвал их к полудню. В коридоре школы собрался весь личный состав, свободный от службы, связисты, саперы, артиллеристы, даже медик вылез из землянки. Кто в шапке, кто с перевязкой. Капитан вышел к ним с папкой. Лицо, строгое, в глазах, то ли усталость, то ли уважение, то ли все сразу. По приказу командира 209 ГОПалка 73 и краткой стрелковой дивизии за успешное применение нового технического средства, приведшие к уничтожению бронетехники противника, он глянул на бумагу, награждаются. Он сделал шаг вперед. Инженер-техник Громов Алексей Андреевич, орденом Красной Звезды. Сержант Дурнев Михаил Ильич, медалью за боевые заслуги. Громов подошел. Прикалывали орден прямо на гимнастерку, поверх потертой ткани. «Служу Советскому Союзу», — четко сказал он. Дурнев стоял рядом, слегка смущенный, но с прямой спиной. «Служу Советскому Союзу», — повторил, чуть хрипло. Костылев пожал каждому руку. «Не каждый день такое увидишь. Работали без шума и пыли, дали батальону результат. Благодарю за службу и желаю дальнейших успехов». Никто не аплодировал. Все стояли молча по-фронтовому. Битва за Сталинград была в самом разгаре. Глава 15. Фанерная эскадрилья. Громов и Дурнев брели по окраине города. Здесь не стреляли, но сильный запах гари был ощутим. Кирпичные остовы домов, выбитые окна, где-то обугленные балки. Снег, перемешанный с золой. Зыбкая линия между фронтом и тылом. «Сюда», — показал Дурнев. «Тут раньше склад был, продуктовый. Помню, когда саперы проходили, говорили, что подвал глубокий, не завалило. Дом был новый, построенный перед самой войной. Первый этаж просел, крыша провалилась после боев. Но лестница в подвал уцелела. Осторожно спустились. Внизу было холодно, сухо и темно. Алексей щелкнул фонариком. Кирпичные стены, низкие своды, толстенные балки. Пахло сыростью, но не гнилью. Противопожарная стальная дверь все еще висела на петлях. Вдоль стены, ржавые стеллажи, обломки ящиков. «Не чертог, конечно», — сказал Алексей, — «но нам и такое сгодится. Главное, чтоб не накрыло сверху и не тянуло сквозняком. Тут буржуйку поставь, уже жить можно», — отозвался Дурнев. «Проводку подтащим от поста связи, освещение сообразим. Станок один у нас есть, второй выпросим у артиллеристов. Обустроим хозяйство инженера Громова». Они стояли в полумраке. Здесь могло родиться что-то настоящее. Не на ящиках, не в тесной землянке, а в настоящем фронтовом цехе. «Будет мастерская», — тихо сказал Громов. «Настоящая, только без табличек». На следующий день здесь уже кипела работа. Протащили толстый кабель от штабного дизеля, повесили 4 лампы. Поставили столы, прикрутили тиски. Один из углов расчистили под детали, там теперь лежали трофейные моторы, деревянные балки, обрезки обшивки. К стойке укрепили карту, а рядом – доску, куда Громов мелом писал схемы. На стене висела единственная роскошь – кусок фанеры с выжженным словом «Комар». «Что?» – штаб разрешил вывеску. Усмехнулся Дурнев. «Это не вывеска», – ответил Громов. «Это ориентир». Первые материалы шли отовсюду. Обломки ящиков, капроновые нити от парашютов, куски антенн, медь, стекло, даже обгоревшие линзы от немецких биноклей. Слесарь из саперного батальона принес 2 катушки проводов. «Сказали, ты тут что-то важное делаешь», — сказал он, оглядываясь. «Только не шуми, а то у меня начальство не в курсе». Первые, кто пришел просто посмотреть, были из 337 гострелкового полка. Один, худой, в очках, бывший учитель труда. Второй, плотный, с заскорузлыми руками. «Нам сказали, ты тут аппараты делаешь, летают и снимают, а если повезет, и бахнут». Громов отложил наждак, вытер руки. «Разведка и ударные, по очереди, только не сразу и не просто. Нам сказали, что если научимся, то будут прикреплять к батальону, а мы с техникой на «ты». Я модельки собирал, а он в колхозе ветряк чинил». Дурнев молча указал на ящик с обломками. «Разбирайте, учитесь. Тут каждому работа найдется». Так в подвале начались первые учения без формы. Кто-то точил каркас, кто-то мотал проводку, кто-то стачивал винты. Сначала по шаблону, потом, по памяти. Вечером у буржуйки Дурнев наливал кипяток из котелка. Не перебор, что людей подпускаем. Вдруг кто лишний? Нет, ответил Громов. Сейчас нужно, чтобы это не я один делал. Чтобы было у каждого батальона было свое звено, как разведывательное, так и ударное. Он встал, подошел к доске, где мелом были начерчены силуэты дронов. Слева, старый, с лейкой, справа, новый, крупнее, с нишей под что-то большее. «Слушай», — сказал он, — «а если попробовать поставить сюда АФА, из тех, что на сбитых самолетах стояли, аэрофотоаппарат, эти штуки весом с полведра, зато поле обзора в три раза шире, снимок не как на лейке, а по сетке, мы тогда не просто видим, мы считываем местность». Дурнев пожал плечами. «Спросить можно, у артиллеристов вроде были, или у летчиков в обломках, спроси, я пока под АФА корпус нарисую». Он снова взял мел. В подвале было тихо, только гудел мотор трансформатора и потрескивала печка. За стенами, снег, война, очереди. А здесь, начиналась система. В штаб дивизии Громова вызвали через связного. «Прибыть к комдиву к 17.00», — коротко сказал ординарец, пристально смотря на инженера. «Приказано взять с собой, что есть, схемы, чертежи, записки. Будете докладывать». Штаб располагался в каменном здании металлургического комбината. На первом этаже часовые, а на втором, среди карт и телефонов, сидели усталые офицеры с заспанными лицами. В углу потрескивала буржуйка, рядом тихо шипел радиоприемник. Полковник Пичугин был невысоким, крепким командиром с обветренным лицом. Смотрел прямо, говорил быстро. Рядом с ним сидел начальник артиллерии дивизии, начальник связи, особист и начальник снабжения, седой, мрачный человек, с толстым блокнотом. «Слушаем вас, товарищ Громов», — сказал Пичугин. «Давайте сразу по делу. Что вы предлагаете?» Громов разложил на столе папку, аккуратно вынул три листа. Верхний — та самая схема, при которой предлагалось ввести массовое применение беспилотников в рамках дивизии. При батальоне, связной, два техника, один аппарат. Ниже — структура мастерской. Еще ниже — логистика. Сборка, проверка, полет, пленка, результат. За последний месяц, начал Алексей, с использованием этих аппаратов нанесено не менее 6 артиллерийских ударов по координатам, полученным с воздуха. 1. По броне. Потери у немцев, подтвержденные. У нас есть разведчики, есть корректировщики, перебил особист. В чем соль твоей системы? В том, что она работает там, куда человек не доберется. Комдив кивнул, но не прерывал. Мое предложение, продолжал Громов, ввести при каждом батальоне звено из двух операторов. 1. Техник, 2. Связный. 1. Аппарат, запасной корпус, фотоустановка. Подготовку проводим на базе мастерской. Учет, через штаб. Испытания и выводы, через артиллерию. Подполковник-артиллерист, который до этого молчал, поднял глаза. А вы стреляли по вашим данным? Да, согласно полученным данным с беспилотников. Снимок позиций, координаты. Прямое попадание в расчет, сработало, да, ушли с первого залпа. Пичугин вздохнул, посмотрел на штабиста. Что по учету? Если оформить через штатное расписание, можно ввести в каждый батальон по одному малому взводу разведки, либо через отдельное положение, но тогда нужны бумаги, подписи, согласование. Заместитель по тылу спросил, что потребуется по моей части. Только учтите, что время сейчас не просто военное. В условиях постоянных боев и бомбардировок с воздуха, многое дать не сможем. Связи с большой землей нет, нужно немного. Листовая фанера в том объеме, который нужен для целой дивизии побатальонно. Листы дюраля, если есть. Медная проволока для обмоток, аккумуляторы, хотя бы от радиостанций. Из техники, два рабочих станка и доступ к трофейной фотоаппаратуре. Особенно интересует аэрофотосъемка, АФА, ПАУ, что есть в на складах. Полковник встал, прошелся к окну, посмотрел в сторону города. Где-то вдалеке бахнули гаубицы. Он выдохнул сквозь зубы. Видал я, как по вражеской батарее бьют пятью, и бывает, что мимо. А с твоим аппаратом, один залп и точка молчит. Он повернулся к особисту. Вопросы, тот пожал плечами. Пусть инженер Громов помнит, что и у стен есть уши. Раз вы внедряете свою систему на уровне дивизии, об этом рано или поздно узнают враги. Поэтому предлагаю всем сохранять бдительность. Полковник кивнул. Наблюдайте и помогайте при случае. Только не мешайте работать. Сами видите, какое время. А мастеровые нам нужны. Он сел обратно, открыл карту. Оформляй. Сделай структуру, краткое описание, порядок запуска, учета, проверки. И мне, на подпись. В подвале Громов писал на листах из штабного сейфа. Плотная, с желтоватым оттенком бумага. Слева, карандашом заголовок. Положение о применении беспилотного воздушного средства «Комар». Он писал по фронтовому, коротко. Назначение, разведка и целеуказание структура, звено из 2 человек, срок подготовки, 5 дней, основной тип аппарата, «Комар-Р-9» фотоаппаратура, АФА, срок службы корпуса, от 5 вылетов ответственность, за командиром батальона связь с артиллерией, через связного или шифровальщика уничтожение аппарата при угрозе захвата обязательно. Вечером в мастерской собрались будущие операторы, человек 30. Прислали на первичный инструктаж. Громов встал у доски, указал на схему. Внимание, товарищи, слушайте и запоминайте. У нас имеется 2 вида беспилотных аппаратов, разведывательные и ударные. Первые, Комар-Р, несут фотоаппаратуру, делают снимки позиций врага. Мы по этим снимкам бьем артиллерией. Вторые, Комар-У, несут заряд и бьют прямо в цель. Они не возвращаются. Это, по сути, управляемый снаряд. Вам предстоит в боевых условиях пройти обучение, освоить управление этими аппаратами, стать профессиональными операторами. Есть вопросы? Молчание. Потом один, в потрепанном бушлате, сказал: «А если мотор не будет заводиться, кто будет с ним возиться?» Дурнев буркнул: «Тогда заводи свои ноги и дуй обратно. У нас тут не детский сад, а война. Тут кто кого». На следующий день штаб подписал приказ ввести при каждом батальоне дивизии по 1 звену технической разведки с применением беспилотных средств. Базу обучения закрепить за фронтовой мастерской инженера Громова. Фотоаппаратуру привезли на полуторке. Запыленные ящики из авиационного склада, с пломбами, местами треснутыми. Тыловики все отдали без споров, с пометкой для специальной разведки. «Вот», — сказал младший лейтенант из штаба, «2 ФАИ, 1 ПУ-22 и еще что-то без шильдика. У нас все равно лежит мертвым грузом». «Камеры-то рабочие?» — спросил Дурнев, ковыряя ящик. «Проверяйте сами. Мы ж не летчики, нам оно не нужно». Громов осторожно вынул корпус 1 ФАИ. Тяжелый, почти 5 килограммов. Металлический цилиндр, окуляр, корпус с байонетами, боковая панель управления. На крышке, краской, СБ-57, ЛВО, 1940Г. «Это же под штурмовик ставили», — сказал он. «На двухвинтовые крепеж был, питание от общей бортовой сети. А мы из фанеры до проволоки», — усмехнулся Дурнев. «Но попробуем». Первые 3 дня ушли на крепление. Понадобился новый тип корпуса, длиннее, с вырезом под фотопанель. Подвес стабилизатора пришлось сместить. Центр тяжести пополз вниз. «Если так и оставим, аппарат не вытянет по ветру, будет клевать», — сказал Алексей, глядя на чертеж. «Тогда противовес», — предложил Дурнев. «Сюда, из свинцового груза, от артиллерийского снаряда. Попробуем». Проблема была и в электропитании. АФАИ требовал 24 вольта. Собрали 2 аккумуляторные банки из радиостанций, спаяли обмотки, добавили стабилизатор. Провода тянулись вдоль фюзеляжа, заматывались изолентой. «Снимки-то хоть щелкать будет?» – спросил Дурнев. «Будет. Но тут вопрос в выдержке. Если корпус дрожит, фотоаппарат смазывает, а при слабом свете – темнит. Фильтры? Пока не получится», – ответил Громов. «Поставим светлый объектив, на короткий срок. Проверим хотя бы, как кадр ложится». Первый полет с АФАИ прошел через неделю. Выбрали погожий день, без ветра, с морозцем. Аппарат «Комар-Р» с трудом встал на рельсы. Вес давил, мотор хрипел. «Он как поросенок визжит», — сказал Дурнев. «Как бы не захлебнулся в воздухе». «Не захлебнется, только бы не развалился». Пуск был тяжелым, а разгон — медленный. Фюзеляж пошел вниз, потом подхватился, стабилизировался. Громов смотрел вслед, смотря на стрелки часов. Фотоустановка была выставлена на 3 кадра, через каждые 40 секунд. Расчет над предполагаемыми позициями в роще у балки. Аппарат вернулся, с надрывом, но сам упал недалеко, разодрал крыло, но цел. Проявляли снимки в подвале. Лампа, ванночка, теплая вода, красный свет. Пленка вылезала с царапинами. Кадры, серые, смазанные. Темнота, дрожь, винитирование, хмурился Громов. Но видно, на одном снимке угадывалась тень от зенитки, на другом, пятно, похожие на блиндаж. «Уже что-то», — сказал Дурнев. «Но для штаба дивизии не подойдет. Будем переделывать». На следующем аппарате усилили стабилизатор, Обшивку мастерили из дюраля. Фотопанель закрепили на подвесе, амортизированном резиной. Фокус зафиксировали намертво. Съемка один кадр, но точный. И вот новый полет. На этот раз в сторону лесопосадки, где, по донесению разведки, немецкая пехота готовила новое укрепление. Фотопленку доставили в штаб через 2 часа. Не откладывая, пленку проявили. На снимке идеально видна линия траншей, подводная дорога, склад бревен, даже тени от лопат на снегу. «Это с фанеры снято?» – спросил Пичугин, смотря на изображение. «Да, с высоты 300 метров. Скорость 90 км в час». Полковник молча вытер лоб. Потом сказал: «Передайте артиллеристам. Пусть работают по этой точке». Вечером в мастерской сидели трое. Громов, Дурнев и сержант из 335 ГОПолка, один из новых операторов. Он рассматривал пленку в свете керосинки. «Я думал, у вас тут реамоделизм», — сказал он. «А новая технология? Готовая?» «Не до конца готовая», — ответил Алексей. «Тут, брат, работа еще не початый край. Мы ведь только начали разворачиваться». «Скажу честно», — сказал сержант. «Сначала не верил, а теперь вижу. Нам такое нужно в каждую роту, каждый взвод». Дурнев хмыкнул. «Сначала в каждый батальон, а потом, пусть в Берлине догадываются, откуда мы знаем, где бункер Гитлера». Все засмеялись. На улице шел снегопад, а в подвале уютно трещала буржуйка. На доске Алексей Громов уже рисовал корпус следующего комара. Легче, жестче, с новым стабилизатором. Шли тяжелые дни декабря 1942 года. Первые трое появились в мастерской на рассвете. Один, сухой, с загрубевшими руками, в телогрейке поверх летной куртки. Второй, рыжеватый паренек с фотофутляром на поясе. Третий, сутулый, с плотной шеей и ладонями, как у плотника. «Здравия желаю, товарищ Громов», — сказал первый. «Старшина Трошин. Да воин работал в авиаремонтной бригаде. По моторам. Старший сержант Нагрей», — кивнул второй. «Фотограф, с Гомеля. Работал при фотостудии». «Ефрейтор Демин», — сказал третий. «В колхозе работал при мельнице». «Вот и славно. Будем работать вместе», — ответил Громов. Обучение начинали с корпуса. Алексей показывал на схеме. Ребра, силовые балки, крепление стабилизатора, центр тяжести. Потом, двигатель. Потом, фотоаппаратура. Без лишних слов. Кто не понимал, объяснял. Кто пытался умничать, убирал в сторону. «Это не авиамодельный кружок», — сказал он. «Это фронт. Ошибся, не взлетит. Или хуже, упадет на своих». Трошин быстро вникал. Двигатель от Голиафа он узнал сразу. Упертый мотор, только щетки капризные. Нагрей больше слушал, но с фотоаппаратом управлялся уверенно. Разобрал лейку с закрытыми глазами, потом, ПУ-22. «Афа еще не держал в руках», — сказал он. «Но с принципом все понятно. Главное, не сдернуть фокус». Громов указал на 2 фотоаппарата, лежащих на верстаке. «Вот это АФА и аэрофотоаппарат. Ставился на штурмовики и разведывательные самолеты. Работает автоматически. На заданной высоте делает снимки через равные промежутки. Пленка широкая, поле обзора большое. Тяжелый, капризный, но если правильно установить, дает почти что готовую карту». Он кивнул на другой прибор, поменьше. «А это, ПУ-22, фотоаппарат для стрельбы. На истребителях ставили рядом с пулеметом. Снимал каждый раз, когда жали на гашетку. Сейчас мы его используем как обычный кадровый, вручную запускаем. Он легче, но угол меньше». Нагрей присел ближе, бережно повернул корпус АФА. «И сколько такой кадр охватывает?» «С 300 метров, метров 300 по фронту. Если хорошо выставить выдержку, видно даже, где каски лежат». Василий присвистнул. «Вот эта штука, это тебе не смена из фотокружка». Громов только усмехнулся. Мастерская изменилась. Теперь на стенах не просто схемы, а расписание полетов, списки операторов, номера аппаратов, плановые задания. Под потолком висели заготовки фюзеляжей, в углу пленка, аккуратно смотанная в катушке. На столе коробка с отечественной трофейной оптикой. Алексей работал уже не как одиночка, а как инструктор-наставник. Каждому из троих он выделил блок заданий. Селин – сборка фотоузла, Трошин – мотор и питание, Василий – корпус, крепеж, балансировка. «Через неделю сделайте свой первый вылет», – сказал он, – «самостоятельно. Если долетит, поздравляю, вы стали глазами батальона». Вечером 20 декабря в мастерскую заглянул связный. «От комполка. Срочно. Подтвержденное движение техники. Направление. Восток. 2 колонны. Пока еще на подходе». Громов достал карту. Штаб пометил Риентир, село и перелесок. Мы их не видим, но они там. Пехота услышала звук гусеницы. Надо бы разведать. Дадите координаты, ударим сразу, добавил связный. Сколько у нас готовых? Спросил Алексей, не отрываясь от карты. Два разведывательных. Один, с ПУ-22, второй, с АФАИ. Погода, морозно и безветренно. Тихо. Видимость хорошая. Он повернулся к ученикам. Кто первый? Трошин поднялся сразу. Я готов, товарищ Громов. А ребята подстрахуют. Запуск был на старом участке за школой. Протоптанный снег, рельсы для катапульты, рама, закрепленная в трех точках. Проверка питания, контакт. Пленка заряжена. Аппарат в норме. Таймер установлен. Высота 150. Дуга через перелесок. Нагрей задержал взгляд на аппарате. Товарищ инженера, мы точно долетим? Алексей кивнул. Мы не наугад работаем. Все посчитано. Тогда запускаем. Аппарат сорвался плавно. Винт зашумел, крыло задрожало, и через несколько мгновений комар ушел вверх, лег на курс и пропал за серыми крышами. Трое стояли, вглядываясь в небо, где комар уже стал едва заметной точкой. «Смешно», — сказал Василий, не отводя взгляда. «Раньше фанерой стены обшивали, а теперь ею по немцам целим. Кому фанера, а кому беспилотный летательный аппарат?» — отозвался Дурнев. «Чуешь разницу?» — сержант Нагрей усмехнулся. «И звук у него как у комара, только укус похлеще будет». Громов коротко кивнул. «Главное, чтобы точно в цель». Через 20 минут комар вернулся. Упал неровно, повредил крепеж, но фотоаппарат уцелел. Снимки проявили быстро. На них две колонны техники, тянущиеся вдоль леса, три танка, грузовики, повозки. Командование получило координаты в тот же вечер. Артиллерия ударила через 40 минут. В мастерской пахло горячим металлом и бумагой. На доске висели два снимка, да и после. Рядом стояли Громов, трое его учеников и Дурнев. Нагрей посмотрел на снимок, потом на Громова. «Товарищ инженер, пора и остальных людей начинать учить. Дивизия наша будет лучшей в Красной армии». Алексей только кивнул. Система начала работать. Глава 16. Операция с Читтенфлуг. Полет тени. Совершенно секретно. Нур-ФР-ДНДНСТГИБРАУЧ. Только для служебного пользования. Абвер. Отдел внешней разведки. Подразделение 2С. Восточное направление. Руководство 6-краткой армии. Штаб армейской разведки. Г. Сталинград. 09 декабря 1942 г. Аналитическая справка 842О. Тема. Об угрозе, исходящей от неизвестного советского технического специалиста, предположительно, инженер по фамилии Громов, и его разработок в сфере тактической воздушной разведки. 1. Предыстория. В течение последнего месяца на фронте, в районе южнее Сталинграда, фиксируются случаи применения небольших советских летательных аппаратов, функционирующих без пилота и явно не относящихся к традиционным моделям армейской авиации. Первоначально их принимали за аэромодели или целевые планеры. Однако анализ повреждений, а также данные перехвата показали, что аппараты выполняют тактическую разведку и, в отдельных случаях, нанесение точечного удара по бронетехнике. 2. Характеристика объекта. Конструкция. Легкие корпуса из фанеры и ткани, с электродвигателем или маломощным ДВС. Оснащение. Любительская и профессиональная фототехника, самодельные сбрасываемые кассеты, в некоторых случаях, взрывчатые заряды. Управление. Отсутствует радиоуправление, предположительно действует по предустановленной траектории. Установлена функция возврата и сброса разведывательной информации. Обнаружено, что такие аппараты запускаются из района линии обороны 64 и краткой армии РК, предположительно, с тыловой полосы батальона или специальной технической группы. 3. Ущерб от действий. Зафиксированы два точных артиллерийских удара, предположительно по координатам, полученным с фотографии этих аппаратов. Один удар пришелся по мотоколонне. Уничтожено три машины, ранено более 20 человек. Один из аппаратов поразил танк ПЗ. 3. Предположительно с помощью примитивной контактной взрывной системы. Системы ПВО и стрелковое оружие оказались недостаточно эффективными. Скорость, малый размер и низкий профиль полета делают обнаружение крайне затруднительным. Даже при установке зенитного прикрытия, как в случае с последним сбитым экземпляром, ресурсы противодействия несопоставимы с ущербом от самого аппарата. 4. Анализ источника угрозы. На основе показаний пленных, а также данных перехвата, установлено существование советского инженера, действующего на участке 64 и краткой армии. Имя, Предположительно, Алексей Громов, возраст, 30-35 лет, должность, заштатная, действует в составе отдельной технической группы, в зоне ответственности батальона, точная часть не установлена, методы работы, самодельное производство, подручные материалы с использованием трофейной техники, высокая эффективность с минимальным ресурсом, ориентировочно локализован в районе 10-12 км юго-западнее Сталинграда. 5. Предложение по ликвидации угрозы, с учетом характера угрозы и невозможности ее нейтрализации средствами ПВО, предлагается провести специальную операцию по уничтожению мастерской, где осуществляется сборка летательных аппаратов, организовать высадку диверсионной группы в составе 3-4 человек парашютным способом в тыл противника, экипировать группу в советскую форму, выдать документы и советское оружие. Задача – ликвидация инфраструктуры, захват конструктора Громова живым. В случае – ликвидация, эвакуация, по согласованному каналу в течение 48 часов, либо самостоятельно с переходом линии фронта. 6. Заключение. Объект представляет собой неординарную техническую угрозу, действующую на критически важном участке фронта. При дальнейшем развитии и масштабировании может серьезно повлиять на боевые действия. Операция должна быть проведена в течение ближайших 5 суток. Цель операции – уничтожение мастерской и захват или устранение конструктора А. Громов. Составлено. Капитан Курт Дитрих. Утверждено. Гауптман Вилькинс, Абвехр 2С, Берлин, штаб группы Армип, 09-12-42, Центр специальной подготовки, Верхняя Силезия, 11 декабря 1942 года, на территории бывшего сельхозучилища, обнесенного колючей проволокой и тщательно охраняемого, находился объект, официально значившийся как склад связи группы Армип, на деле, база подготовки диверсантов Абвера, специализирующихся на операциях в советском тылу. В каменной казарме на втором этаже собрались четверо, у всех разные лица, но в глазах одна и та же пустота, точная, как прицел. Они слушали, говорил капитан Абвера, по-немецки, четко, без пауз. Объект, Восточный фронт, южнее Сталинграда. Цель, мастерская, в которой изготавливаются беспилотные летательные аппараты. Приоритетная задача, захват живым конструктора по фамилии Громов, в случае невозможности устранить. Время на подготовку – 3 суток. Высадка – парашютным способом, ночью. Район приземления – 18 км от предполагаемого места цели. Радиосвязь – только в экстренном порядке, через кодовую фразу. «Юлиси ехц члечт, сова видит плохо». Он поднял глаза. Вопросы – молчание. Он посмотрел на каждого. Обер-лейтенант Клаус Риттер, 32 года, офицер группы Бранденбург, участвовал в боевых действиях в Норвегии, Югославии, позже, на Восточном фронте, входил в состав команды, подорвавшей и уничтожившей стратегический склад боеприпасов под Смоленском. Высокий, спокойный, с правильными чертами лица, не имеет вредных привычек. Руководство группы, ответственность за выполнение задачи и эвакуацию группы, унтер-офицер Йозеф Майнке, 27 лет, сапер, участвовал в гражданской войне в Испании в составе легиона «Кондор», взрывал мосты, минировал колеи, умеет ставить заряд под броневиком за 45 секунд, нервный, дерганный, пальцы все время играют, ответственный за подрыв, проникновение, ловушки.